так называешь? А, потому что она, подобно ему, имеет полицейское усмиряющее влияние. Правда, ну что? Ради бога, трубку дай! Ставь бутылки перед нами! Всех наездников давай! Батюшка, прикажешь поминать? я женат. Женат или почти. И все, что можно сказать в пользу холостой жизни и против женитьбы, все уже мной передумано. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. Счастья не было. Счастье только на избитых дорогах. Мне за 30. 30 лет люди обыкновенно женятся. Я поступаю как люди. Ну и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же будущее является мне неврозом. А в строгой ноготе своей горести не удивят меня. Они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет меня неожиданно. февраля 31 года состоялось бракосочетание поэта Пушкина с Натальей Николаевной Гончаровой в церкви Святого Вознесения, что у Никитских ворот. Во время венчания, когда молодые шли кругом, с аналоя нечаянно упали крест и Евангелие. Пушкин побледнел от этого. Потом у него погасла свеча. Дурная ты. Одно очень высокое лицо доказало. Ты мог слышать? Где? А оно сказал. сказала. Она сказала, что если бы у нас в России была бы свобода книгопечатания, то я бы со своей женой, с детьми, с кухаркой уехал бы. Ну куда бы уехать? Уехал бы в Китай. Нет, я не съест когда. А вот свободную нагаю, я бы сделал видеть чувства, выражаю. Номере «Человек опять запечатан несправедливо» и пошлейшая статья, направленная против Пушкина. Предлагаю вам призвать Булгарина, если можно, запретить журнал. Булгарин удивил меня своей недавней выходкой. Сердиться нельзя, но побить его можно и, думаю, должно. Но распутица Лени Гончарова не выпускает меня из Москвы, а дубины 800 верст в России нет, кроме графа Б. Но... Что ты там нахрюкал? Становись в угол. Как? Ваш предводитель? Как школьник, носом к стенке. Беспрекословно. С подвострастием и сердечной скорби, но без ропота. Подвергаюсь постигшей меня каре. Вот. Приказание вашего императорского величества исполнено. Булгарин не будет больше производить критики на Онегина. Но осмелюсь заметить, ваше императорское величество, что перо Булгарина всегда предано власти. Критики Онегина много фактов, но слишком мало смысла. Если она будет продолжаться, то я ради взаимности буду запрещать ее везде. Понял? Везде! Критики у нас у чувашей не существует. А палки вроде как неприличные. То ли дело цит-цит-цит-цит-цит-цит-цит, или же цит-цит-цит-цит-цит. В России нет закона. Есть столб и на столбе корона. Да правильно. Газета не была закрыта. Булгарин за роман «Выжиген» награжден бриллиантовым перстнем, произведен на дворные советы. Спите спокойно, я вас не буду. Мы надеемся, вы хорошо примете ваше назначение. Камер Юнкер, до сих пор вы держали данное нам слово. И мы были довольны вами. Благодарю вас. До сих пор все надо мною смеялись. Вы первые меня поздравили. Говорят, ты подвивался, камер-юнкер. Александр Пушкин, поэт Пушкин, теперь камер-юнкер Пушкин. Говорят, что я встретился с царем, и он защитит меня от долгов. После смерти. Мог ли я желать, камер-юнкер? Это довольно неприлично моим легче. Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала Ванечку. Если кто-нибудь спросит тебя, в каком уголке мира скрывается истинное счастье, то сделай одолжение, пошли этого человека в Ванечковский рай. Хочешь быть в раю, молись. Хочешь быть в аду, женись. Александр страдает ужасно. Ревматизм разыграл. Он протраживит свою жизнь, если только какой-нибудь случай не затащит его в деревню. Уже спасут его мужу и молитвы наши. Не угадаешь, мой ангел, откуда я тебе пишу. Из Павлова. Ты видишь, что во всех отношениях я здесь безопасен. Много спрашивают о тебе. Какая ты брюнетка? Или блондинка? Курица или плотненькая? Я веду себя хорошо. Я веду себя хорошо. Я веду себя хорошо. Гляделась ли ты в зеркало? И уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете? А душу твою я люблю еще более твоего лица. Ты думаешь, что свинский Петербург не гадок мне? что мне весело в нем жить между пасквилями и доносами. Ты спрашиваешь меня о Петре. Идет помаленьку. Вот я. Вылью медный памятник, который нельзя будет перетаскивать с одного конца города на другой, с площади на площадь, из переулка в переулок. Брожу ли я вдоль улиц шумных, вхожу ли во многолюдный храм, сижу ли между юношей безумным, я предаю моим мечтам. Я говорю, промчатся годы, и сколько здесь не видно нас, мы все сойдем под вечный свод. Печенье уж близок час. Владельца ли милого ласкали, уже я думаю, прости, тебе я место уступаю, мне время тлеть, тебе цвести. И где мне смерть пошлет судьбина, в бою ли в странствиях волна, или соседняя долина твой примет охладелый прах. И хоть бесчувственному телу равно повсюду исцелевать, но ближе к милому пределу мне все хотелось. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красую вечную связь. Ангел мой, я было написал скрит письмо на четырех страницах, но оно получилось такое горькое и мрачное, что я тебе его не послал. И пишу другое. Душа моя, скучно жить без тебя и не сметь тебе писать все, что придет на сердце. Я должен был жениться на тебе, потому что без тебя бы всю жизнь свою несчастлив. Но я не должен был поступать на службу. И что еще хуже, опутывать тебя денежными обязательствами. Теперь они смотрят на меня, как на холопа, с которым можно поступать как им угодно. Мой совет тебе и сестрам быть подали от дворца. В нем толку мало. Но будь осторожен. Вероятно, и твои письма распечатывают. Этого требует государственная безопасность. Праздники просижу дома. Являться к наследнику с поздравлениями и приветствиями не намерен. Царствие его впереди, и мне, вероятно, его не видать. Вероятно. Видел я трех. Третий хоть и упек меня, но поменять его на четвертый. От добра добра не ищу. Государю не угодно было, чтобы о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностью. Но я могу быть подданным даже рабом. Но холопами с шутом! Не буду я у царя небесного. Какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства. Полиция распечатывает письма мужа жене. И несет их читать царю. Человеку благовоспитанному. И царь не стыдится в том признаться. И дает ход интриги, достойной Болгарина. Хорош, хорош. А на 30 лет дураков наготовил. Я никого не удерживаю около себя. И могу дать ему отставку, но в таком случае между нами все кончено. Я струхнул. И Христом Богом прошу, чтобы отставку мне не давали. Операция. Итак. Хорошо, коли я проживу лет 25, а коли свернусь прежде 10. Уж я не знаю, что с тобой будет и что скажет Машка, а в особенности Сашка. Утешением мало будет в том, что их папеньку схоронили как шута. И что их маменька ужас как мила была на ничком их пола. Thank you. Когда для смертного умолкнет шумный день, и на немые стогны града полупрозрачно наляжет ночь и тень, и сон дневных трудов награда, в то время для меня влачатся в тишине часы томительного бдения. В бездействии ночном живее горят во мне змеи сердечные угрызения. Мечты кипят. В уме подавленном тоской теснится тяжких дум избыток. Воспоминания безмолвно предо мной свой длинный разбивает свиток. И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю. И горько жалуюсь, и горько слезы лью. Но строк печали не смола. Прошедший месяц был бурен. Чуть было не поссорился я со двором. Но все перемололось. Однако это мне так не пройдет. Переживает тело, еще мне Божий мир не надоел. Но довольно завтра, 19 октября. Кубок. Первый главный вещи. Где наши розы, друзья мои? Увяло розы, дитя зари. Не говори так, я ведь сладость, не говори. Дай ему кудельник, что ты спишь? А наш француз, свой хватит. Слюбите за радостью, скроется молодость, дети мои. Кубок янтарный, богу давно. Скоро пятая годовщина, как получил ужасное известие о смерти Делвиля. Еще ее в воскресенье, а на другой день утром оно подтвердилось. Грустно, тоска. Никто на свете не был мне ближе Делвиля. Считай по пальцам, сколько нас осталось. Дай руку, Делвиль. Опять Андрюш. Смотри, хандра хуже холеры. Одна убивает только тело, другая убивает душу. Не хандри, душа моя. Были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы. Поздно. Служение мус не терпит суеты. Прекрасное должно быть величаво. Но юность нам советует лукаво, и шумные нас радуют мечты. Опомнимся, но поздно. И уныло глядим назад, следов не видя там. Скажи, Вильгельм, не то ли с нами было, мой брат родной помутит? Что судьба мне мнится? Очередь за мной. Зовет меня мой Дельвик милый, товарищ юности живой, товарищ юности унылый, товарищ песен молодых, перов и чистых помышлений туда. В толпу теней родных, навек от нас утекший день. 25 лет. Праздный в лицее день заветный. Прошли года чедою незаметной, и как они переменили нас. Недаром нет, промчалась четверть век, не седлики таков судьбы закон. Прощается весь мир в круг человека. Уже ли один недвижим будет он? Нас мало избрано. счастливцев праздник, пренебрегающих презренной пользой единого прекрасного лица. Не прав? Но я нынче нездоров. Мне что-то тяжело. Пойду засну. Прощай. До свидания. Ты уснешь надолго, Моцарт. Три экземпляра этого письма. Оскорбительного говорит чести для чести моей жены. Я тут запустился в розыске в тот же самый день. Послал вызов коллегардскому поручику Дантес, установленным, как известно, голландским посланником Гекерином. Господин Гекерин принял вызов за господина Дантеса. Я приговорен к гильотине. Я прибегаю к милости. Если мне это не удастся, придется взойти на гильотину. И я взойду, так как люблю честь моего сына, так же, как и его жизнь. Барон! Но прежде всего позвольте мне подвести итог всему тому, что произошло недавно. Но мне позвольте заметить, что ваша роль во всей этой истории была не слишком прилична. Подобно бесстыжей старухе вы подстерегали мою жену по всем углам. А когда ваш сын больной сифилисом лежал дома, вы говорили бесчестный человек, что он умирает от любви к ней. Теперь я подхожу к цели моего письма. Я, как видите, добр, бесхитростен, но сердце мое чувствительно. Дуэли мне уже недостаточно, нет. И какого бы ни был я исход, я не сочту себя достаточно отомщенным. Александр Пушкин. Есть двоякого рода рогоносцы. Одни носят рога на самом деле, те отлично знают, как им быть. А вот положение других, ставших рогоносцами по милости публики, затруднительно. Я принадлежу к последним. Ради бога, подумай о своих детях. Дети! О моих детях позаботится государь-император. Неужели вы думаете, что мне весело стреляться? Только что ж мне делать? Я ведь имею несчастье быть публичным человеком. Это, как вы знаете, много хуже, чем быть публичной женщиной. Я вижу, в Дантесе не соперника, нет. Он просто посягатель на мое имя. А у него, говорят, грудь болит. Того и гляди, удерет за границу. Не минуты спокойствия. Все как будто бьет лихорадка. Все как-то холодно. Все никак не могу согреться. Иногда вдруг, невыносимо жарко. Это голова важная, вы человек непростой. Мне что-то тяжело, пойду засну. Мурка была твердость, придется стреляться, чтобы не дрогнуть. Глядел с этим в зеркало, душа моя. Ах, братец, сердце замирает. Идет земли московские наши страны. Что там еще? А кто это ты? Ну вот и прекрасно, и очень хорошо. Приезжай ко мне, мой голубчик, я всех лошадей на дорогу выставлю. Сходить разгулялась у Донбасса, разгулялась подымалась сила подробная, сила ровная придувая. Есть упоение в бою, и бездны мрачные на краю, и в разоренном океане, среди грозных волн, и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и дуновении чумы. Все, все, что гибелью грозит, для тех, кто смертного таит, неизъяснимо наслаждение. Бессмертие может быть того. Не здоровится мне что-то. Не здоровится мне в нашем медвежьем климате. Раз, два, три. Надо на юг. На юг, на юг, на юг, на юг. Александр страдает ужасно. В родительской командировке по истреблению саранчи. Как ты живешь здесь, Пушкин? Я прекрасно, Пушкин. Прекрасно. Просто очень хорошо. Я плачу. Я плачу, брат мой. Я силю справиться не могу. Нет слез? Глаза потрясли? Нет, я слюной помогу. Так мало ценишь себя как человека и поэта. Ты хочешь быть барином, а у нас барин тот, у кого много доходов. Ты, господи, ты, боже мой! Ты какой же я барин, вон, погляди! Эту выползнину, небось, не скоро сброшу. Он действительно не снял этого сюртука, а его спороли с него 27 января 37 года, чтобы облегчить смертельную муку от раны. Спите спокойно, я вас не бужу. 4, 5, 6. Как в твоей деревне? Нашел все по-старому, кроме разве того, что нет уже в ней моей няни. А около старых сосен поднялась молодая сосновая семья, на которую мне теперь досадно смотреть. Все, все вокруг меня говорит за то, что я старею. Но я посетил тот уголок земли. Я провел изгнанником 2 года незаметных. Уж 10 лет прошло с тех пор, и много переменилось жизни для меня. И сам покорный общему закону переменился я. Что-то случилось, один ответ поэзии. По той дороге теперь поехал, я перед собой увидел их опять, они все те же. Здравствуй, Глеб. Молодой, незнакомый. Не я увижу твой могучий поздний возраст, когда перерастешь моих знакомцев и старую главу их заслонишь от глаз прохожих. Но пусть мой внук услышит ваш приветный шум, когда... приятельские беседы возвращаясь, веселых и приятных мыслей полон, пройдет он мимо вас во мраке ночи и обо мне вспоминает. 7, 8, 9. Для того, чтобы мог сочинять, голова его должна быть свободна. Да мне бы только сохранить Михайловское, только бы переехать туда с женой и с детьми. Жизнь моя в Петербурге не то не сядет. Зачем же дело стало? Наталья Николаевна решается ей. Она соглашается. Ну на что перебраться? Просил он на Щекина, сам в долгах. Царь не разрешает писаться мне ни в помещике, ни в журналисты, писать книги для денег, но видит Бог. Я не могу, нужно хотя бы 5000, одни долги, долги, долги. Скоро ли я перенесу свои вина в деревню? Крестьяне, поля, сад, книги, труды, поэтические, любовь, семья, религия. Смерть. Смерть. Смерть. Ах ты, Господи, какая тоска. Сердце разрывается. На щеке? Глубоко сожалеет, что не дал ему 5000, которые у него были. Непоследственно в берлоге не сидет счастлив могил, на большой не знать дороге, умереть Господь судил. На большой не знать дорогу, умереть Господь судил. Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни. И каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жизнь. И глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно устал и раб, замыслил я побед. Воитель дальний трудов и чистых нет. То ли дело рюмка ровно, но часов поутру чай. То ли дело брат святого, но пошел же погоняй. То ли дело брат святого, но пошел же. Опустите шторы. Спать хочется. Как Россия потеряла Пушкина. Он дрался в Осреду на дуэли с Дантесом. И тот прострелил его насквозь. Пушкин бессмертный, жил 2 дня. А вчера в пятницу отлетел от нас. Я видел горькую сладость проститься с ним. Государь мой батюшка, Сидор Карпович, когда же ты, мой батюшка, станешь помирать? О, мой батюшка, о, следу, потом одна, о, Наталья Николаевна Пушкина покорнейше просит пожаловать к отпеванию тела 1 числа февраля в 11 до полудня. Бездыханное тело и долго держал его безмолвно на груди своей. Что выражалось на лице его, я сказать не умею. Это не был ни сон, никакой. Не было также выражения поэтического, столь свойственного этому лицу. Какая-то важная мысль разливалась на нем. Никогда прежде на лице его я не видел выражения столь глубокой и торжественной мысли. Мы, друзья, положили Пушкина своими руками в гроб. Господи, как он был легок. Ради Бога, трубку дай! Ставь бутылки перед нами! Всех наездников взывай! Плакируешь, мирных дня не умирай. бывай, так пути утичили нами, всех на этих отзывай, закрученными усами. Российская наша земля!